Оказалось, что наши соседи — Макарычевы. Иван и его 14-летний сын Гурька тонут. Вечером Иван, расконвоированный заключенный, отбывавший срок неподалеку, самовольно пришел из лагеря и благополучно пересек реку. Лед был тонок, но его одного выдержал. Обратно он взял в провожатую Гурьку, и вдвоем они провалились. В полынье барахтаются, кричат. Мать Гурькина тоже по льду мечется, кричит: «Гуренька, Гуренька!» Тянет руку к сыну, он тянется к ней, но в него вцепился отец. Гурька кричит: «Папа, пусти!» Папа не пускает, но вопит: «Спасите!» Мать тоже провалилась, но, подминая под себя ломающийся лед, и один валенок утопив, как-то на лед выползла и опять назад тянется. Мужики, привязав длинные веревки к ботам, швыряют их утопающим, часто попадая им в голову. Боты обледенели, у тонущих руки замерзли, силы кончаются. Ивану кричат: «Отпусти сына, его вытащим, а потом и тебя!» Но он ополоумел, не отцепляется и все кричит: «Спасите!» Рядом на берегу лежали лодки. Если бы с самого начала взять одну да пробить дорогу во льду, можно было до тонущих доплыть и взять их на борт. Но мужики все швыряют боты, а Гурькин отец все кричит. Но чем дальше, тем реже и безнадежнее. И вот тишина. На этом берегу стоит молчаливый народ. У того берега полынья, и в ней две шапки покачиваются, как поплавки. Эх! Вдруг прозвучал веселый, озорной голос однорукого Васьки Проворова. «Пойду я тонуть к такой-то матери!» Он столкнул лодку с берега. К нему впрыгнул еще кто-то. За несколько секунд они добрались до полыньи. Еще через минуту утопленники лежали рядом на берегу, и мать, припадая к посиневшему телу сына, выла дико, дурно и однотонно. Кто-то предложил попробовать утопленников откачать, но Васька только махнул рукой, хотя шанс, возможно, еще имелся. Эту картину, как тонули отец с сыном на виду всей бессмысленно суетившейся деревни, я запомнил навсегда. Часто видел в ночных кошмарах и вспоминал, когда слышал выражение «идиотизм деревенской жизни». Две победы. Большая победа над Германией совпала с моей личной, тоже значительной. За несколько дней до того мой сосед и сверстник Тришка показывал мне перочинный нож с лезвиями, большим и малым, с ножничками, открывалкой для консервов и шилом. Он все эти лезвия раскрывал и закрывал, потом оставил раскрытым только маленькое и предложил: «Хочешь, я тебя ножом ударю?» Я в серьезность его намерений не поверил и в шутку сказал: «Ну, ударь». Тришка тут же размахнулся и ударил меня ножом в левую бровь. Еще бы на полсантиметра ниже, и я бы остался без глаза. Рана оказалась неглубокая, но кровь текла обильно. Зажав рану рукой, я побежал домой, где соврал матери, что сам упал и обо что-то порезался. Шрам остался у меня на всю жизнь. Я был потрясен поступком Тришки. Я не понимал, как он мог ударить меня. И за что? И воспылал жаждой мести. Обзаведясь довольно толстой палкой, я без нее из дома не выходил. Дня два ходил безрезультатно, Тришки во дворе не было. На третий день мать послала меня по воду. Я взял ведро и палку, вышел во двор и тут же встретил Тришку. Он шел мне навстречу, теперь уже не с перочинным ножом, а с настоящей финкой с наборной ручкой. Он шел и любовался лезвием, сверкавшим на солнце. — Ну что? — увидев меня, сказал он враждебно. — Мало попало? — Мало, — сказал я. И стукнул его палкой по голове. Раз, два, три. Он закрывался руками. Я бил по рукам. В конце концов он бросил нож и с криком кинулся от меня бежать, а я бросил ведро и палку и побежал в другую сторону, домой. Мать, увидев меня, всполошилась. — Что с тобой? Почему ты так запыхался? Почему ты такой бледный? И, не дождавшись ответа, вдруг прокричала: — Война кончилась! Ты слышишь? Война кончилась! Она обняла меня и заплакала. А потом сказала: — Беги в Назарово, скажи тете Соне, что Володю уже не убьют. И я побежал, как тот первый марафонец, что нес соплеменникам весть о победе. Правда, моя дистанция была покороче, километров 5-6. Я влетел в Назарово и, прежде чем завернуть к тете Соне, обежал всю деревню и у всех изб кричал, что проклятая война кончилась. В деревне радио не было, поэтому весть о победе назаровцы узнали не от Левитана, а от меня. Возвращение в Запорожье. В ноябре 1945 года мы, по приглашению тети Ани, вернулись в Запорожье, вернее, в его остатки. Остатки состояли из лежавшего посередине и застроенного глиняными украинскими мазанками села Вознесеновка и более или менее сохранившейся старой части города, где главную улицу имени Карла Маркса многие люди с дореволюционных времен звали Соборной. Старая часть немцами при отступлении была взорвана только частично, в основном самые большие дома, да и то не все. А вот шестой поселок, где мы жили до войны, был превращен в сплошные уродливые нагромождения битых кирпичей. Подобное разрушение второй раз в жизни я видел только 45 лет спустя в Спитаке, армянском городе, пережившем, вернее, не пережившем землетрясение. Тетя Аня, дядя Костя, бабушка Сева и Витя жили в старой части города на улице Розы Люксембург, расположенной параллельно улице Карла Маркса и пересекавшей улицу Чекиста. Все пятеро членов этой семьи помещались в небольшой полуподвальной комнате двухэтажного дома, который сохранился, никому не был нужен, среди руин. С нашим приездом жильцов в комнате стало 9, и все мы, за исключением тети Ани, мамы и бабушки, спали в повалку на ковре, расстеленном по всей комнате. Этот бухарский ковер, тяжелый, толстый и грубый, куплен был мамой еще в Ленинабаде в период нашего очередного, но относительного, ввиду отсутствия отца, благополучия. Ковер был настенный, но в наших скитаниях, когда не хватало кровати, стелился на пол и был ложем для меня и для приезжавших к нам гостей еще много лет. В Запорожье у нас объявилась еще одна родственница, тетя Галя, жена погибшего на войне моего дяди по отцу, которого звали так же, как и маминого брата Володя. Тетя Галя вместе с двумя детьми, Юрой и Женей, занимала соседнюю с нами комнату, а еще с ними жил отец тети Гали, которого все звали дедушка Напмер. Напмер — это сокращение от слова «например», которое дедушка употреблял кстати, не кстати. «Я напмер вчера був на базары и купив напмер галоши». Феня — иностранный язык. Городской базар был рядом с нами. Там можно было купить чуни, то есть галоши, склеенные из автомобильной резины, мамалыгу, американские сигареты, белые лепешки из мела для побелки стен, водопроводную воду, рубль-кружка, самодельные зажигалки из винтовочных патронов, полевые сумки, трофейные немецкие часы, штамповку, ржавые гвозди и прочие полезные и бесполезные вещи. Там же располагались рисовальщики и вырезальщики профилей, гадальщики с морскими свинками, а картежные шулеры завлекали дураков игрой в три листика. Из трех, положенных вниз картинкой, тузов надо открыть один правильный, что на самом деле получается только у ассистентов, которые создают иллюзию возможности выигрыша. Среди проигравшихся почему-то часто бывали доверчивые деревенские девки. Они продували все, что завязано у них было в узелках, хранилась за пазухой и в рейтузах, а потом стояли тут же и выли: «Дяденька, видай гроши!» Но дяденька был жестокий. Не для того он сюда пришел, чтобы отдавать выдуренное. Там же сидели, выставив свои обрубки, нищие калеки. Среди нищих было много недавних фронтовиков, иные даже в недоношенной форме и с орденами. Самые страшные инвалиды. Я таких встречал и потом, рассчитывая, может быть, на безнаказанность, кто ж их посмеет тронуть, были склонны к странному хулиганству. Один безногий в морской форме подъезжал на самодельной тележке к теткам, торговавшим глиной. и начинал мочиться прямо под их лепешки. Тетки не сердились, не ругались, а быстро хватали свои лепешки и перебегали на сухое место.